Так, например, один часовых дел мастер, товарищ Бадаев, не мог позабыть слышанную им некогда фразу: «Если бы небо было криво, оно не стало бы от этого ниже». Эту фразу товарищ Бадаев понять толком не мог. Она его раздражала. Он находил ее неразумной, даже лишенной всякого смысла. Даже вредной, потому что в ней было утверждение явно неправильное. Товарищ Бадаев чувствовал, что знающий физик сумел бы что-то сказать по поводу высоты неба и придрался бы к выражению «небо криво». Попадись эта фраза Перельману, и товарищ Бадаев знал бы, что смысл этой фразы Перельман разорвал бы в клочья, как молодой пес разрывает в клочья ночные туфли. Смысл этой фразы явно враждебная нормальной европейской мысли. Если же утверждение в этой фразе было истинно, то тогда оно было бы слишком неважно и ничтожно, чтобы о нем говорить. И во всяком случае, услышав однажды эту фразу, ее следовало бы сразу же забыть, но вот этого-то и не получалось. Товарищ Бадаев постоянно помнил эту фразу и тяжело страдал.